Эпилог первый. На небольшом пирсе, уходящем в лазуревую даль океана, под роскошным цветастым пляжным зонтом в расслабленных позах сидели двое мужчин. Дул легкий солоноватый бриз, в вышине, покрикивая хрипловатыми голосами, изредка напоминали о себе чайки. Вдалеке белела крупная, не менее 30 метров в длину, суперсовременная яхта, завораживая неискушенного наблюдателя своими обтекаемыми формами. Каждый из релаксирующих удобно развалился в плетеном желтоватом кресле, между ними расположился небольшой стол, на столе пара бокалов с прохладными кремовыми коктейлями, прикрытыми бумажными зонтиками. Немного позади, как раз на таком удалении, когда расслышать разговор нельзя, а вот увидеть жест или услышать легкий окрик вполне можно, прямо под палящим солнцем вышкаленно замер бармен в классической белой рубашке с бабочкой, идеально отутюженных черных брюках и лаковых не по погоде туфлях. Перед ним распахнула свое алюминиевое нутро передвижная стойка с холодильником, двумя рядами ослепительно чистых бокалов, кофемашиной и блендером. Рядом с барменом, демонстрируя выправку, стоял официант, почти точная копия своего коллеги по сфере обслуживания. Даже прически у них были схожие, аккуратные, короткие, волосок к волоску. Он зорко следил за тем, чтобы напитки у сидящих не заканчивались, и, не рискуя подходить без приглашения, терпеливо ловил взглядом малейшие намеки на то, что пора принять очередной заказ. Казалось, ни жара, ни бьющие в теме лучи не беспокоят обслугу, и единственное, о чем они смеют мечтать, это оставить клиентов довольными предоставляемым сервисом. Сидящие, несмотря на приятельское отношение друг к другу, между собой разнились сильно. Один крепкий, мускулистый, загорелый мужчина лет 30 с волевым угловатым лицом и вечным прищуром слегка азиатских глаз. Одет просто, широкие цветастые шорты, льняная белоснежная рубаха, расстегнутая почти до середины груди, пляжные тапочки. Второй старик, худой, лысый, с мелкими пигментными пятнами по всем видимым участкам тела. Глубоко за 70 точно, а там кто знает. Одет, как его собеседник, тапки, шорты, рубашка. Только у него она была салатовая, в большие красные горошины. На пол лица солнцезащитные очки. А еще ему было весьма неуютно в этих легкомысленных, расслабляющих вещах. Старик, постоянно думая, что этого никто не замечает, украдкой бросал удивленные взгляды на свои бледно-белые в синих прожилках вены ноги, узловатые артритные руки, изредка трогал пальцем легкую ткань шорт. Точно не верил себе, не верил в происходящее. «Нормально добрался, Жень». Не глядя на соседа, хрипловатым, привыкшим командовать голосом, поинтересовался тот, что помоложе. «Да, не жалуюсь, Сережа», — ответил ему дедовский фальцет. «Нормально. Встретили, разместили. Не ожидал, если честно». «Ты заслужил. Ну, и я тебе не забыл, как видишь. Старый друг лучше новых двух. Сколько ты там во глубине сибирских руд просидел? 10 лет?» Старик взял свой бокал, сделал маленький глоток. Пить он не слишком хотел, однако ему нужно было время, чтобы загасить всю ту эмоциональную бурю, разразившуюся после упоминания слитого в никуда, по его мнению, времени. 13 лет на задворках страны, безвылазно. Сквозь последние слова против воли отвечающего пробилась неприкрытая горечь. Более молодой на это никак не отреагировал. Ему, казалось, было плевать на эмоции приятеля. «И как там?» – без интереса спросил он, подтверждая собственное равнодушие. «Нормально. Склады в сохранности, боеголовки в идеальном состоянии, все работы по регламенту, ты же меня знаешь». «Знаю», – подтвердил мужчина, – «и верю, потому ты здесь». И сменил тему. «Ты на процедуры записался уже?» «Нет еще. Сказали завтра с утра». «Только умереть завтра не вздумай», – хохотнул тот, кого звали Сергеем. «Обидно будет за полсуток до полного капремонта скопытиться». Теперь уже засмеялись оба. Сделали по глотку, моложавый продолжил. «Что, старость не радость? Колени болят, на погоду суставы ломит. Поджелудочная уже не пошаливает, а вовсю веселится. Ничего». Через месячишко об этом позабудешь, а через годик и на девок засматриваться станешь. Да я и не на тебя». Старик по имени Женя вздохнул. «Скорей бы. Устал я жить прошлым воспоминаниями старперскими. Хочется настоящего, такого, как в молодости, помнишь? А то и общагу, куда в гости залезали по ночам, и драку на танцах, где ты пьяный с поселковыми на разборке полез и наблевал их заводили прямо на новенькие клёши. Хорошее было время. Ладно, повторим. Не как раньше, но в клуб обязательно сходим. Ты для начала собой займись, ладно? Хватит вокруг да около ходить. У тебя, Женя, я думаю, вопросов много. Не стесняйся, задавай. От тебя у меня секретов нет». Старик состроил скептическую ухмылку, говорившись, счел нужным уточнить. «Точнее, есть, конечно. Сам понимаешь, я же министр. Но в общих чертах нет. Если на что-то не смогу ответить, так тебе и скажу. И я рад, что ты здесь. Скучал». Моложавый говорил искренне. Во всяком случае, пожилому хотелось в это верить. Очень. Немного помявшись по старой номенклатурной привычке, обдумывая каждое слово, он, едва напрягшись от услышанного предложения, поинтересовался. «Сереж, а как вообще все произошло? Ну, с инопланетянами этими, с мором, с тварями? Я же, сам знаешь, на закрытом режимном объекте сидел по сам знаешь чему приказу. Новости узнавал или по телеку, или от тебя. Но ты, прости, конечно, не слишком болтлив был в те дни». И умолк, ожидая чего-то нереального. Или, напротив, лежащего на самой поверхности, под самым носом настолько обыденного, что самому станет стыдно из-за собственной недогадливости. Вопрос вызвал усмешку собеседника, однако отшучиваться мужчина не стал, отнесся к интересу приятеля серьезно. Контакты с пришельцами на более-менее официальном уровне имелись еще с конца прошлого века. Ну, как контакты, автоматически зонд с нами на связь вышел, вступил в переговоры в стиле «кто да что, да о чем мечтаем», с большими паузами в ответах. Само собой, никто об этом особо по телеэфирам не кричал, и информацией даже минимальной владел исключительно узкий круг лиц. У нас, в Америке, в Китае. Они ко всем наведывались, прекрасно понимая существующие на планете порядки. Поначалу осторожно, а потом по накатанной. «Зачем? За полезными ископаемыми?» Делая очередной глоток, уточнил старик Женя, чем до глубины души развеселил приятеля. «Нет, ты фантастики перечитал, дружище. В таком ракурсе мы им не интересны. На любом планетоиде этого добра или заменители пруд-пруди, какой угодно астроном тебе подтвердит. Да и далеко мы от них, насколько не знаю, но наши убогие ископаемые им точно не интересны. Хотя, конечно, без ресурсов дело здесь не обошлось. Напрямую никто не говорил об этом. Ресурс, после небольшой паузы выдал Сергей, это мы с тобой, люди, разум. Во всяком случае, наши аналитики в этом единодушны, потому и скотинкам мозги активировали для пополнения этого самого ресурса. Ну или просто посмотрели, как какой-нибудь поумнитель правого борта работает после капремонта». Мужчина сделал медленный тягучий глоток, давая старику осознать услышанное. Поморщился, тропический воздух основательно растопил лед в бокале, делая коктейль водянистым и заметно потеплевшим. Вверх вяло поднялась рука, и рядом с сидящим тут же материализовался официант, всем своим видом демонстрируя желание услужить. «Повтори». Новый бокал на столе возник почти сразу. Человек, доставивший его, поспешно вернулся на свое место рядом с барменом. Почти не дыша, замер в ожидании новых пожеланий отдыхающих. Приятели снова остались одни. «Сразу отвечу, для чего им это понадобилось?» Сделав новый глоток и причмокнув губами от удовольствия, продолжал моложавый. «Вполне логичный вопрос, как по мне. Мы думаем, нас оставили в покое про запас. Может, когда-нибудь привлекут как колонистов новые миры осваивать и заселять. Может, в качестве пушечного мяса в чужих разборках. А может, и не вспомнят о нашей земле в обозримом будущем. Почему нет? Человечество им не враг, не соперник, технически не потянем. Ценности, хоть что-то значащих для пришельцев, у нас в лучшем случае тоже кот наплакал». «Тогда зачем прилетали?» – удивился старик. «К контакт наладить, осмотреться, разведать данную часть космоса, изучить местную флору и фауну, перепроверить ранее полученные данные на месте, сделать выводы, прикинуть, какую из нас можно извлечь пользу. Возможно, застолбить за собой открытые территории, оценить потенциал и возможности аборигенов. Да мало ли. Это я так тебе сходу называю наиболее вероятные причины. В докладной записке их на 40 страниц расписано. Это только тезисно, без пояснений. Дам почитать, если захочешь. Потом. Когда звездные гости определились с основными моментами, вошли на кораблях в атмосферу показать туземцам свое могущество и заодно озвучили щедрое предложение, от которого, естественно, никто не посмел отказаться. Они делают из нашей планеты своего рода маяк для навигационных целей, взамен новые технологии, те, о которых мы и мечтать не могли. «Погоди, погоди», – засуетился тот, кого звали Женей. «Не так быстро». «Давай про маяки попонятней, если можно», – тут же добавил он, осознав, что сейчас, возможно, хватил лишнего. «Дружба дружбой, но о своем шестке на иерархической лестнице забывать нельзя». «Можно», – его собеседник пожал плечами. «Отчего же нет? Помнишь, была серия репортажей про такие зеленые штуки в форме, похожие на кукурузные початки?» Согласно кивок. «Вот это они и есть». Посылают в космос лучи, помогая кому-то там за десятки световых лет вносить поправки в курс. Неужели ты думаешь, что между звезд болтаться можно вот так запросто? Да, корабли в море, находясь в одном квадрате, и то не всегда сразу находят друг друга, а там совершенно другие расстояния. Работают эти штуки автономно, еще и воздух очищают. Сломать их или уничтожить нам не под силу, да и незачем. Стоят себе, никому не мешают. «А если врут? Если в них?» «А что ты сделаешь?» – немедленно парировал более молодой. «Солдатиков с лопатами пошлешь. Пусть выкопают и на склад сдадут. Там все серьезно. К тому же нам четко и недвусмысленно дали понять, не нужно к ним лезть со своими шаловливыми ручонками. Ходить рядом – можно. Пальцем трогать – на здоровье. Портить – нельзя». «Мы поначалу попробовали по-тихому. Система защиты сработала. Все выпущенные нами снаряды против всех известных законов физики в разные стороны летят, меняя траектории прямо в полете. Химическое оружие вообще никак не сработало. Оставалось лишь ядерный взрыв устраивать и по ходу дела пособачиться с визитерами. Но до такого идиотизма мы не докатились. Потому решили сделать морды кирпичом и ни к чему не иметь отношения». Тем более хозяева и сами не настаивали на охране своих объектов. Им даже разрешение наше не особо требовалось. Так, уведомили по факту. Неужели ты думаешь, будто мы здесь без присмотра? Спутники четко показывают. На орбите несколько автономных зондов висит. Не наших. Мы тут пукнем, а там... Указательный палец указал в небо. На молекулы разберут и развернутый анализ содержимого наших кишечников сделают. «Спутники работают?» – удивился мужчина в возрасте. «Конечно. Что им сделается? Ты же со мной все эти годы по сателлитной связи общался, забыл?» «Но электроимпульс нужен был. Программу СОИ, помнишь? Вот она и вырубила нахрен все лишнее. Никто ее в Штатах не сворачивал. Продолжали вести разработки. Плюс мы, плюс азиаты. Оружие будущего в действии. Не торопи, я тебе последовательно все расскажу». Вернемся к технологиям, полученным от инопланетян. Когда ученые с ними ознакомились, то пришли к выводу, что работы с новыми знаниями им лет на 500-600 не меньше. Биоинженерия, физика, химия, много всего. Первым делом, конечно, за здоровье взялись. Никто из нас не молодеет, по тебе видно. Колкость, осознанная или нет, была пропущена старику мимо ушей. Он жадно слушал Сергея. Первые результаты появились почти сразу. Омоложение. Не косметика, не вялая поддержка дряхлеющего организма, а именно на клеточном уровне. Я – живой пример. Прохожу раз в две недели парочку процедур, и как новенький. Могу совсем юнцом стать. Могу, наверное, ребенком, не пробовал. Мне и так хорошо. Теоретически можно жить вечно. Основа методики, как ни странно, та же, что и у маяков. Регенерация. Они ведь по своей сути полуживые, что-то вроде дерева с определенными функциями. Партнеры пришли к таким же выводам. Но что будет после того, Как освоите плату за прокат земли? Технический потолок. А потом для развития науки потребуется принципиально новые открытия в областях, о существовании которых мы сегодня и не предполагаем, спокойно ответил Моложавый. Потому и дали нам знания, как разукрашку первокласснику. Давно понятно, выше определенного уровня человечеству никто подниматься не позволит. Были набором неорганизованных муравьишек, станем обычным муравейником, не больше. Ну и что, я и ты здесь и сейчас, а не через половину тысячелетия, там видно будет. Когда Верховные новый расклад осознали, провели встречу на высшем уровне, негласную. Так-то раньше все за дами толкались, друг другу ножки подставить норовили, а тут сплотиться пришлось. Предложение изменить миропорядок витало в воздухе давно, однако озвучить его вслух решились именно индусы. У них там вечно с перенаселением проблема. Посидели, покумекали, прикинули. Получилось много нас на планете. Всем всего не хватит. Технологии ведь развились и без пришельцев. Плохонько, убогонько, но тем не менее. Тормозить искусственно приходилось. Почему? Мужчина зевнул, с удовольствием потянулся. Возьмем утрированные цифры для понимания. Чтобы создать автомобиль 100 лет назад, требовалось, ну, пусть будет 1000 человек. 50 лет тому назад – 500. За год до официального визита инопланетян – 200. Роботизация, унификация, механизация и все такое. Прогресс, одним словом. Завтра десяток потребуется от силы. Как следствие, актуальнейший вопрос – куда девать остальных, ненужных для производственного цикла? У них семьи, тещи, всех кормить надо. И человечество ведь в объеме только увеличивалось. Пустожорство становилось основной угрозой будущему. В деревнях почти никого, а города-миллионники не голодали. Почему? Продуктовый вопрос решили. Генной инженерией, умными комбайнами, удобрениями. Оставалось два варианта. Или кормить всю эту биомассу почти бесплатно, ожидая, когда она революциями развлекаться начнет. Или, тут он сделал резкий рубленый жест рукой, решать один раз. Людское поголовье в разное время по-разному сокращали, не мы первые, кто к таким выводам пришел. Негров вечными войнами между собой, цивилизованный мир вирусами разными, но аккуратно. Больше изучали действия в массах. Отлично сработала идея эгоизма. Живи для себя, путешествуй, развивайся. Рождаемость таким образом сбивали. Понимаешь, у папы и мамы для поддержания определенного уровня народонаселения в стране должно быть не менее 3 детишек. Сократили до 1-2, и через пару десятилетий общая возрастная планка в государстве сильно повысится, образуя множество пенсионеров, которых попросту некому будет обслуживать. С этим тогда даже перестарались, слишком рано запустили тему. Пришлось беженцев всяких с Ближнего Востока завозить. Те плодятся, как кролики. Короче, после первых результатов по отматыванию прожитых лет назад решились на кардинальные меры. Но ведь люди, не то чтобы с жалостью, скорее, больше для констатации факта, протянул старик. Такое замечание вывело рассказчика из себя. Со стороны никто бы ничего не заметил, однако приятели слишком хорошо знали друг друга и умели читать эмоции по легким особенностям движений лицевых мускулов. Без слов. «Люди?» – неожиданно резко бросил Моложавый. «Ты когда этих людей в последний раз видел? Пиво в пивнухе пил? Просто так, зайдя после работы. В автобусе ездил? В лес на шашлыки ходил? Не морщи ум, не вспомнишь. Вся твоя вторая половина жизни прошла под госохраной в закрытых ресторанах и клубах. А на городские бульвары с теми самыми людьми ты пялился лишь из окошка лимузина. Люди!» — снова повторил он, не пряча раздражения. «Кто они тебе? Семья, понятно, надежда и опора. Те, которые тебе нужны и которым ты обязан. Остальные — общая безликая масса, прямоходящий комок ненависти к тем, кто может жить лучше. Думаешь, дай этим людям волю, они бы тебя не вздернули без суда и следствия на ближайшем дереве, как зажравшуюся ск...» Вопрос был явно риторический. Тот, кого звали Сергей, сам же на него и ответил. «Вздернули бы, потому что мы и есть зажравшиеся. Мы отжали себе все, до чего смогли дотянуться, и правильно сделали. Никто из упоминаемых тобой людей не будет содержать твоих близких, случись что. Понимаешь? Без палки власти всем на все насрать. Забился в свою норку и сидит, ненавидит всех и все. Плюнь на них, о себе вспомни. Во время мора и после, ты думаешь, люди соблюдали вполне понятную им самоизоляцию? Организовывались? Что-то делали умное и правильное? Да черта с два! Грабили друг друга, резались с соседями, вымещали на окружающих свои былые обидки. Каждый сам за себя и класть на всех вокруг. Из-за этого и передохли в подавляющем большинстве. А кто хотел, кто поумнее был, выжил. Чувствуя, что разговор заходит куда-то не туда, старик поспешил сменить тему. «Пусть их, сделанного не воротишь. Как я понимаю, потому и от оружия избавлялись со всем усердием, чтобы уцелевшие Третью мировую не развязали с дуру». «Ага», – промычал собеседник, делая глоток. «Правильно понимаешь. Основные игроки хоть и договорились о разделе пирога, но политика ядерного равновесия, конечно, осталась. У всех. Базы АПЛ функционируют штатно, как и сами лодки, остальной флот тоже. Просто перебазировался южнее, под Филиппины. У остальных то же самое. Думаешь, мы от скуки целый год суетились со всеми этими постоянными кадровыми пертурбациями, планами и заседаниями?» Старик, понимающе ухмыльнулся. Сергей понимание оценил. «Нет, кого надо вывезли, что надо спрятали, где надо подготовились. Пример – твоя база. Ты же в полной консервации сидел, на всем готовом. Перед началом вагонами все необходимое принимал. Ни в чем ведь не отказывали». Тот кивнул. «Было дело. Если бы не изоляция, жили бы как в раю. У меня же 600 человек в подчинении имелось, без баб и детишек. И кинотеатр, и ясли, бассейн. Вот-вот. А я о чем? Все подготовились. Свезли нужных спецов, куда кто планировал. Китайцы в Африку, они ее под себя подмяли. Пиндосы в Южную Америку. Индусы никуда не пошли. Сразу по соседям рванули и сходу вязли в мелких войнушках, идиоты. Дал всем этот Пакистан. Мы тут, на почти экваториальных островах». «А местные где?» — с любопытством спросил пожилой. «Я, признаться, давно негров не видел. Что-то захотелось на экзотику взглянуть». Ответа не последовало. Мужчина лишь взмахнул кистью в интернациональном движении, демонстрирующем сметание фигур с доски. «Понятно. И сколько же уцелело из наших?» «Миллион с хвостиком. Это из тех, кого по заранее подготовленному плану вывезли. Еще 10 000 по стране. Я говорю не о выживших», – счел необходимым уточнить моложавый. «Исключительно о тех, кто входил в определенные планы по эвакуации и поддержанию жизнеспособности определенных объектов, по типу твоего». «А не злоумышляют спасенные? Для них ведь, наверное, ничего не поменялось. Как жили внизу пищевой цепочки, так и живут. Не могут же они вечно радоваться выпавшему шансу». «Не бойся, им в голову не придет глупостями заниматься. Спецы из Microsoft не зря свой хлеб ели. Видишь, тех двоих?» — кивок головой в сторону потеющих на солнцепеке бармена и официанта. «У каждого чип вживлен, связанный с головным мозгом. Начнет плохим заниматься, закончится по щелчку оператора, на удобрение пойдет. Технология, конечно, сыроватая, но вполне рабочая». «Вполне», — заключил тот, что помоложе. «Тебе тоже поставят. Извини, но без этого в нашем новом и прекрасном мире никак. И у меня сия финтифлюшка имеется, и у всех, кроме...» — неопределенное движение кистью руки в воздухе. «Ну ты понял. Ничего, нормально живем, не беспокоит. Давай-ка обновим». Снова возник официант и заменил коктейли на холодные. «Все равно не понимаю, как инопланетяне дали вам зачистить ареал нашего обитания?» — спросил старик, даже не прикасаясь к бокалу. «Ты про тотальный контроль с их стороны? Не льсти себе. В их понимании мы не те персоны, за которыми нужно следить. Да хоть взорвем планету, им от этого ни холодно, ни жарко. Беспокойство мелкое разве что. Перебазируются на Марс или Луну, новые маяки расставят, посложнее, понадежнее. Только и всего. Я ж тебе говорил, мы ресурс, причем не самый важный, не золотой запас. На нас и внимания толком никто не обращает. Если имеешь другое объяснение, выкладывай, с удовольствием послушаю». «Хорошо, хорошо». В успокаивающем жесте поднял обе руки, отозвавшийся на имя Женя. «Пусть так. Мне другое интересно. Неужели никто из оставшихся ни о чем не догадался? Ты так спокойно говоришь про эвакуацию, про уничтожение оружия». «Обязательно догадались, непременно. Себя вообще не нужно ставить умнее других. И что, на хлеб догадливость намазывать? Вся разница в том, что у нас были возможности и четкий план действий разработаны до мелочей, а у догадливых всего лишь их мысли. Ну и как они нам помешали, что сделали? Растеклись сознанием по древу, обличили лишний раз. Да пошли они. Никто ничего толком не понял. Вывозили мы людей резко, не давая времени на долгие сборы. Информационная кампания велась грамотно. К тому же твари начали понемногу на обывателей охотиться. Инопланетяне хоть и велели миру мир с животными делать, только они первые начали. Подарок судьбы. На них можно было что угодно списать. Самооборона в чистом виде». «А разве твари не изучали?» «Изучали. Первые месяцы данное направление было даже одним из приоритетных. Не хватило времени. Взрослые животные на контакт не шли, лишь избранные единицы, и очень плохо. Потом кто-то додумался со щенками работать, воспитывать как маленьких детей. Это тоже процесс не быстрый. Пока зверушки вырастут, пока профессора поймут, как с ними правильно общаться. Короче, забросили до поры это дело, но потом оставили. Страной нужно было заниматься. Знаешь, есть такой термин – управляемая паника. Это когда за внешним бардаком стоит четкая организация». «Да, знаю, о чем идет речь». Собеседник лениво прикрыл глаза, давая понять, что доволен ненужностью объяснения базовых терминов по управлению государством. «Прошло штатно, без особых проблем. Чтобы все разрушить, иногда достаточно просто ничего не делать. Самотека вполне хватает. Телевизора с его страшилками про твари. Дальше знаешь. Море, прочие мелкие неприятности». «Да, кто выпустил, не спрашивай. Тот случай, когда не отвечу, но скажу. На такой эффект никто не рассчитывал. Штамм мутировал быстрее, чем мы чешемся. Слишком большой перебор вышел. Никто столь глубокой жопы не ожидал. Сами перепугались». В океанскую гладь полетел плевок досады. «Давай тему сменим». «Ага, конечно». Пожилой наигранно растянул рот в улыбке, стремясь показать, что он уже и забыл о половине услышанного. «Зачем в такую даль забрались? Неужели у нас медвежьих углов мало? По-твоему, лучше гнус в тайге кормить или белых медведей палкой отгонять? Любая эпидемия всегда имеет фактор неожиданности, поэтому отдельный остров внушительных размеров с мощной системой ПВО и мягким климатом гораздо предпочтительнее родных осин. К тому же, теперь это наша земля, не чья-то, а именно наша. Так что мы в какой-то степени у себя дома». «Да, ты прав. Просто...» – прочистив горло, признался старик. «Назад собираетесь? Обратно?» «Конечно, не век же на океан любоваться». «Когда?» «Скоро. Лет через 15-20. Привыкай к таким временным понятиям. Это раньше мы спешили жить, боясь ничего не успеть. Теперь по-иному. Подготовимся правильно, организуем пару-тройку мелких локальных конфликтов, армию поднатаскать, подождем, пока выжившие истоскуются по крепкой власти и непросроченному анальгину. Они там, не поверишь, по старорусскому обычаю чистоколами огораживаются, патриотических сериалов про князей с кочевниками пересмотрели». «А вот это ты, Сергей, зря», — счел нужным показать свое «я» старик, чтобы не выглядеть совсем уж безответным. «Рабочая штука, надежная. При отсутствии нормальных стройматериалов так и вовсе незаменимая. Да и делается относительно быстро, если руки не из жопы и лес под боком». «Может быть», – легко согласился собеседник. «Не о них речь. Там же сейчас в каждом уезде по три государства. Пусть пока пободаются, территории для нас расчистят, патроны расстреляют, а мы своих людей расконсервируем, в правящие верхушки постараемся ввести. Уже, кстати, и начали. Скоро год, как один из наших резидентов принялся Россию возрождать. Молодец, толковый оперативник. Власть под себя подмял, вояк набрал. Готовит плацдарм на будущее. Доброволец, кстати». Взметнувшиеся от удивления вверх брови дряхлого Жени красноречиво демонстрировали непонимание. «Это как?» «Да, ФСБшник бывший. При эвакуации он в штатку счастливчиков не попал, однако как-то узнал о подготовке и сумел выкрутиться, предложил свои услуги в качестве агента на месте, взамен безопасность для его родни. Ответственный за вывоз толковый попался, согласился. Семейство силовика, как и договорились, здесь. Раз в 3 месяца они общаются по сателлитной связи, оставили ему аппарат. Сам же новоявленный Штирлиц сидит в каком-то Фоминске, регулярно докладывая об обстановке. Раньше за безопасность отвечал, так удобнее было сведения собирать, не отвлекаясь на хозяйственные дела. Однако что-то там пошло через одно место, и он у власти оказался. Диктаторствует понемногу». «Ну а твари? Ты же за время нашей беседы о них вообще не упоминал. Если начнут резню, как раньше, то получат по соплям», — подхватил рассказчик. «Ты правда боишься их? Дроны почистят леса и поля, если понадобится. Охотники развлекутся, постреляют заек с волчиками, душу отведут. К тому же животинки чрезвычайно удобный внешний враг, проверенный. Он и потом понадобится вместо злых американцев. Ты что, действительно думаешь, что получившие разум настолько опасны?» «Я...» «Женя, не тупи, они были не в том количестве, чтобы всерьез угрожать. Я ж тебе говорил, телевизор и управляемая паника. Ну-ну...» Моложавый покровительственно растрепал приятелю редкие волосы на голове. «Дошло. Дошло. Война 3-го тысячелетия. Врага и победителя оглашает в 9-часовых новостях, а победные или кровавые кадры снимает, не выходя из павильонов. Шикарно сработано. Я ведь по-настоящему верил, что их миллионы и все нас сожрать хотят». «Ага, профессионально получилось в кои-то веки. Так что пусть четвероногие пока бегают помаленьку. Пригодятся. Места всем хватит». «Ну а когда вернетесь?» «Вернемся», — тут же поправился старик. «Что по плану? Возрождение великой и могучей?» «Зачем? Мы уже велики и могучи. С соседями нам пока делить нечего. Политическая карта поменялась. Свободных пространств в избытке». «Растолкуй. Рай для избранных будет. Так понятно?» Новость не то чтобы сильно удивила старого мужчину, однако немного озадачила. «Пусть, но ведь выжившие, там, на материке, что их ждет?» Моложавый неторопливо отпил из бокала, долго всматривался в ритмично бегущие волны и словно самому себе негромко сказал. «Резервации, чипы, контроль рождаемости, всеобщее благо в приказном порядке. Тех, кто не согласится... Мясорубка».